прошлом году в своем гараже повесился инвалид из соседнего двора по имени Петро. Совсем незрячий, ходил вокруг дома с палочкой. Иногда он возил на коляске свою безногую жену, она командовала, куда сворачивать. Зачем слепому гараж, я не понимал, но бабушка объяснила, прежде в нем держали инвалидную машину безногой. Машина пришла в негодность, а новую так и не выдали, с тех пор в гараже собирались алкаши. Когда Петро повесился, мама заявила: «Во всем виновата пьянка». Бабушка объяснила по-другому: «Удавился с горя». Мальчишки бегали смотреть, а потом рассказывали: «Морда синюшная, язык вывалился». Мне хотелось взглянуть хотя бы одним глазочком, но бабушка не пустила. С тех пор для эксперимента я мечтал задушить голубя, но не подворачивалось удобного момента. Конечно, мамино повешение с лихвой бы удовлетворило мое любопытство, но микроскопические выгоды такого опыта меня не окрыляли. Остаться одному против дворни? Бррр! От одной мысли пробивала дрожь. «Недавно мелочи в кармане не досчиталось», — продолжала выволочку мама. «Сегодня бланк строгой отчетности чуть не угробил». «В тот раз мы в карты с бабушкой играли», — решил я искупить вину признанием. «В дурака на деньги». «Она тебя научила воровать?» — спросила мама. Не моргнув глазом, я соврал: «Да». «Ты просто отвратителен!» — передернула мама плечами. — «Ты не мой сын!» Умываясь слезами, я бросился к ней, но она меня отстранила. — «В семье всегда надо говорить правду. Коль пошел такой разговор, признавайся, чему учила тебя вредительница!» Я вытер рукавом слезы. — «С кугутами дружить!» — «Еще!» — «Учила: папа хороший, а ты плохая». — «Еще!» — говорила: «Мендельсон еврей». — «Еще!» Напрашивалось рассказать об иконе, но я приберег главную тайну на крайний случай. Например, если бы мама действительно надумала вешаться. Я наморщил лоб, пытаясь вспомнить или сочинить какие-нибудь бабушкины огрехи, но в голове царила каша. — «У тебя столбняк?» Встряхнула меня мама за плечи. «Бабушка сказала, папа приедет и тебя убьет!» Выдохнул я с облегчением. Мама процедила сквозь зубы: «Размечталась». «Угу», — добавил я, — «приедет и убьет». «Еще!» — впилась она в меня взглядом. С языка уже готовилось сорваться признание о тайнике, но меня осенило. «Учила неприличным словам!» «Хм...» — посмотрела на меня мама недоверчиво. «Врешь и не краснеешь. Маразматичка могла в запале и сказать, но учить бы не стала». «Честно-честно!» — поднял я глаза и тут же их потупил, выдохнув. «Теперь я знаю, что такое гондон. Помнишь, у тебя спрашивал?» А бабушка объяснила. Маму передернуло. — «Какая мерзость!» Я поднял глаза. — «Мамуленька, ты не волнуйся, я всегда называл его правильно — Шарик». Сунув руку в карман, я достал блестящий пакетик. — «Вот он!» Мама поморщилась. — «Ты где его взял?» Я тихо выдавил: — «В твоей сумочке». И приготовился к казни. Удивительно, но земля подо мной не разверзлась, и громы молнии на мою голову не обрушились. Мама отобрала шарик и больше не допытывалась о бабушкиных преступлениях. — «Рыскать по моим вещам — просто ужас», — — добавила она примирительным тоном. — Обещай никогда этого не делать, и я не расскажу папе. Пусть останется между нами. Ты ведь знаешь, как он ненавидит воришек. Я поспешно согласился, хотя насчет папиной ненависти к воришкам мама явно преувеличила. Одна из его присказок утверждала совершенно обратное. Он говорил: «Идешь со службы, захвати хоть ржавый гвоздь». Конечно, папа шутил, но мама его не одергивала. Она бы не стала ругаться и за более серьезные трофеи, чем ржавый гвоздик. Не она ли его укоряла после каждой войны? Другие везут деньги, ценности, а он ранения и награды. Вспомнив о маминых недовольствах, я охотно включился в ее игру. — Ага, папа воришек ненавидит, — произнес я с самым серьезным видом. — Из автомата их тра-та-та-та-та, а потом БТРами давит. Мама распахнула объятия, и я бросился к ней, безмерно счастливый. Ловко мне удалось избежать признания о тайнике. Предчувствие подсказывало: он мне еще пригодится. Когда я укладывался спать, мама заправила едва не испорченный листок в машинку. — Что будешь печатать? — спросил я, зевая. — Поздравление с днем учителя, — произнесла она, выбивая чечетку на клавишах. — Завтра сходим в больницу, сделаем бабушке сюрприз. Утром после завтрака я закапризничал. — Не хочу в больницу! — Почему? — сердито спросила мама. — Люди подумают, ты не любишь бабулю. Я опасался, как бы мама не устроила мне очную ставку с бабушкой. Она запросто могла потребовать объяснений, по какому праву бабушка учила меня плохому. — Мендельсона надо учить, — соврал я. — Еще книгу читать. И умоляюще добавил: — Сходи сама. Мама отрезала: — Нет, мы отправимся вдвоем. — Ну, мамуленька, собирайся. — А ты не скажешь про неприличное слово? — заискивающе посмотрел я на нее. — Ну, конечно, нет, — просияла мама. — Глупенький, бабуле нельзя волноваться. Мы же договорились, все останется между нами. Когда мы проходили сквозь строй, нас приветствовала Галина Ивановна. — С праздничком, уважаемая! К полной моей неожиданности мама остановилась. — Спасибо, очень тронуто. А мы собрались бабушку проведать, заодно и поздравим. Мне показалось странным, почему она так приветливо разговаривает с дворней. Но я ничем не выдал своего удивления. — И шо там Митрофанна? — сощурилась утконос. — Живет надеждой, — вздохнула мама. — Но возраст есть возраст. — Сегодня соберем гроши, — торжественно произнесла Галина. — Купим хруктов. Мама отмахнулась. — Спасибо, ничего не нужно. Я вчера яблочек отнесла варенья. Полине и Рано устроила отдельную палату. Утконос удивилась. — Тю, оно ей надо, как в одиночной камере. Мама возразила. — В общей палате накурено, можно топор вешать. Они перебросились еще несколькими словами, и мы заспешили. В больнице густо пахло лекарствами, и было жарко, как в бане. У входа в отделение реанимации нам выдали белые халаты. Доктор велел долго не задерживаться. Увидев меня, бабушка протянула руки и слабым голосом пропела: «Голубчик!» Мама ткнула меня в спину и я выпалил заученное в дороге поздравление. — Бабуленька, с днем учителя! — Мой сладенький, мой любимый! Я уж думала, забыл свою бабуню! — Мама тоже тебя поздравит, — ответил я, пытаясь высвободиться. От бабушки пахло больницей, и в носу у меня щекотало. — Как там подруженьки мои? — спросила бабушка. — Я бы с Галочкой поговорила, пришла бы ко мне с Володей. Мама хмыкнула. — Все непременно, так и передам. Явиться со смысленным лицом. Не выпуская меня из объятий, бабушка пожаловалась. — Поговорить не с кем. На черта мне такая забота. — Сережа, иди в коридорчик, — велела мама. — Мне с бабушкой надо посекретничать. Она достала из сумочки вчетверо сложенный листок, а я, не стерпев, выпалил. — Письмо от командира разведки! Еще по дороге в больницу меня осенило. Поздравление мама сочинила от имени штаба. Я спросил ее, она подтвердила, так и есть, за подписью самого главного. Мы обменялись многозначительными взглядами. Теперь же мама почему-то указала мне на дверь. Я удивленно посмотрел на нее, но с места не тронулся. Бабушка недовольно покосилась на нее. — Какого еще командира? Поскольку я стоял как столб, мама процедила сквозь зубы. — Сергей, марш отсюда! Я пулей вылетел из палаты, едва не сбив санитарку. — Стесняется, — подумал я в коридоре. — Не хочет при мне читать придуманные письма. Когда ей неловко, она всегда взвинченная. Выйдя из палаты, мама выглядела такой уставшей, будто провела 6 уроков подряд. — Вы не поругались? — спросил я озабоченно. — Нет, нет, — погладила она меня по голове. — Не беспокойся, мы больше никогда не будем ругаться. На улице мама изорвала поздравления на мельчайшие кусочки. Ветер подхватил их и понес по мостовой. Я удивился, она всегда выбрасывала мусор в урны. Поймав мой взгляд, мама виновато проговорила. — Извини, я очень расстроена. — Так и знал, — вздохнул я. — Поругались. — Сказано же русским языком, — вспылила мама. — Очень расстроена. Бабушка не поверила в наше поздравление, зря я старалась. До самого дома мы не проронили и слова. Во время обеда зазвонил телефон. Мама бросилась в прихожую. — Алло. — Да, я Климова Любовь Александровна. Невестка. — Уму непостижимо. Когда это случилось? Но ведь ничего не предвещало. Я понимаю, непредсказуемо. Давайте обойдемся без вскрытия. — Да, я отказываюсь. Хорошо, напишу. Нет, не из дома. Договорились, из ритуального зала. Ни в коем случае никаких священников. Сколько это стоит? Да, буду через час. Разумеется, вещи привезу. Закончив разговор, мама набрала чей-то номер. Ну вот и свершилось, а ты сомневался. Да, час назад. Только что позвонили. Говорила же, все будет нормально. Разумеется, уничтожила. Не волнуйся, — засмеялась она. Искрошила, сожгла и развеяла по ветру. Когда мама вернулась, я сказал. Бабуля поправится, сыграю что-нибудь на баяне, пусть порадуется. Мама уселась напротив. Глядя мне прямо в глаза, она через силу вымолвила. — Бабуля умерла. — Как? Насовсем? — спросил я, еще не вполне осознав услышанное. «Сердечные заболевания такие коварные», — затараторила она. «Чуть поволновался, ну или там вспомнил о чем-то, жди беду. Вчера забыла тебе рассказать, учитель истории Ольга Сергеевна тоже выдала ко дню учителя, никогда на здоровье не жаловалась, на педсовете понервничала, а ночью инсульт». В другой ситуации я бы, наверное, поинтересовался, чем инсульт отличается от инфаркта. Но теперь... Судьба Ольги Сергеевны меня совершенно не беспокоила. «А кто со мной будет гулять?» — скривился я, будто передо мной лежал вареный лук. Мама вернулась к своему обычному тону. «Гулянки кончились. Наступила ответственная пора — учеба, музыка, чтение. И никакой дворни! Следующим летом мы едем в Одессу». Она еще долго говорила о новой распрекрасной жизни, а я с тоской обдумывал потери, которые принесла мне бабушкина смерть. Вечером к нам явилась делегация Громовых. Галина, Жорик и Вовка. С порога соседка запричитала. — Да шо ж оно такое? Я прямо сама не своя, из рук все валится. Жорик вторил ей сиплым голосом. — Проводим, как полагается, поминки там и все дела. Горе такое в один день. — Пацан прямо убивается, — добавила Галина. — Сопли в три ручья. «Девки, малые, а тоже кумекают, беда!» Она тоненько заскулила, а Жорик захлюпал носом. Вовка стоял с низко опущенной головой, точно как в тот день, когда его песочили на линейке за бомбочку под милицейской машиной. Только теперь по его щекам текли слезы. Вид плачущего негодяя не вызвал во мне ничего, кроме неприязни. Еще бы я ему сочувствовал, стянул два гулливера и ни капельки не засмущался. Зато теперь ведет себя, как последний маменькин сынок. Я презрительно усмехнулся. Ну и позорище! Знали бы его дружки. Мне хоть бы что, хотя умерла моя бабушка, не его. А он распустил нюни. Я подошел поближе, желая заглянуть ему в глаза, но он развесил чуб и уткнул в грудь подбородок. Галина протянула маме конверт. — По соседям прошла, собрала гроши. Там и списочек прилагается. Дверь открывают, а я такая Митрофанна приставилась. Людям как обухом по башке. Мама сухо поблагодарила. — Спасибо, так неожиданно. — Собрала покамест на первые похорона, — уточнила утконос. — На мужа соберем посля, когда тело привезут. Мама сделала удивленное лицо. — На мужа? Но он всего лишь пропал без вести. Рано хоронить. Галина сощурилась. — В реанимации сказали, второй инфаркт по причине смерти ее иного сына. «Мне об этом неизвестно», — отрезала мама. Глаза Галины превратились в щелочки. «В реанимации, говорят, вы и документ предъявили». «Вздор!» — возмутилась мама. «Просто уму непостижимо». Жорик наморщил лоб. «Без бутылки не просечешь». А Гитлер украдкой смахнул слезы и впервые поднял голову. — Уважаемая, — подбоченилась утконос, — вы нам арапа не заправляйте. Покойница перед смертью дохтуру жалилась. Невестка заявилась с унуком, принесла извещение с военкомату. Мама раздраженно проговорила. — Мало ли что могло прийти в больную голову. У нее же мания преследования. То сон увидит дурной, то еще какая-нибудь идиотская примета. Если бы Николай погиб, я бы первая узнала. У меня и в исполкоме связи, и в военкомате. Галина собиралась возразить, но мама подняла ладонь, как во время выступления на митинге. — Давайте на этом закончим. Я вам бесконечно признательна, но обсуждать предсмертные бредни психически больной не намерена. Когда делегация удалилась, мама пересчитала деньги. — Вот и цена кугуцкой дружбе, — бросила она недовольно. — Такое горе у них, такое горе, а собрала курам насмех. Я спросил, видела, как Вовка расплакался. — Все это так фальшиво, — ответила мама. — Ему не бабушку жаль, а конфет, которых теперь не получит. Она спрятала деньги в конверт и проговорила с горечью. — Как представлю кугуцкие похороны, дурно становится. Но без дворни, к сожалению, не обойтись. Уму непостижимо. День в обществе дегенератов. Ни единого проблеска, ни единого лучика света. Я потупил глаза и дрожащим голосом произнес. Могу сыграть для тебя похоронный марш из второй сонаты Шопена. По моему телу пробежала дрожь, и я добавил. Не на скрипке, а на папином баяне. Я не испытывал и малейших сомнений. Она оценит мою задумку по достоинству и получит свой лучик света. Идея пришла мне в голову, когда мама уехала в больницу. При Громовых я благоразумно смолчал. Пусть мое выступление станет для дворни сюрпризом. В отсутствие мамы я даже разыграл сцену на кладбище. Вначале торжественным голосом объявил: «А сейчас Климов Сережа исполнит траурный марш Фредерика Шопена». Мне отчетливо представилось, с каким рвением они аплодируют. На моем же лице не дрогнул ни один мускул. Кое-как доиграв, я отложил баян и перевоплотился в маму. Она всплеснула руками. «Уму непостижимо! Настоящий гений!» Дальше я превратился в Галину. «Баян — другое дело!» — запела она. «Так бы слушала и слушала!» Не успела она договорить, я вообразил себя Гитлером и плаксивым голосом произнес: «Серега, извини меня за конфеты, я больше не буду!» Хор его дружков, как по команде, подхватил: «Он больше не будет, прости!» В один момент я превратился в героя, а Гитлер навлек на себя позор. Он рыдал, а я презрительно усмехался. «Ведет себя, как жалкий голубчик!» Меня распирало от гордости. Я мог перехоронить весь двор, не проронив и слезинки. Молчание мамы затянулось. Я поднял голову. Она смотрела на меня круглыми от возмущения глазами. Улыбка сползла с моего лица. — Ты в своем уме? — покрутила она пальцем у виска. Мои объяснения вызвали у нее приступ ярости. Я попятился. Казалось, мама меня растерзает. «Придумал, перед кем музицировать!» — выговаривала она, бегая по комнате. «Перед кугуцким сбродом! Ты еще на вокзале сыграй! Или пройдись по вагонам, распевая сурка!» Когда буря стихла, я получил наказание. 2 часа биографии Мендельсона. К ним бы добавилось и разучивание концерта, но мама решила в траурный день не раздражать дворню музыкой. Вечером, накануне похорон, она готовила поминальные закуски, а я вертелся у стола и выслушивал ее недовольство. Маме страсть как не хотелось устраивать дома пьянку. Но с дворней следовало рассчитаться за помощь. Она бы с радостью ограничилась парой бутылок водки, винегретом и колбасой, но ожидались важные гости. Я уточнил: — придет дядя Женя? — Не будем загадывать, — ответила мама. Известие меня особо не удивило. Командира разведки уже видели в школе. Ради такого события можно и дворню потерпеть. Но маме не давало покоя, что заодно придется кормить и ораву соседей. — Сплошное разорение, — сокрушалась она. — Набрали сотенку, а потратилось на полторы? Уму непостижимо. Пришлось нести в скупку отцово обручальное кольцо. Я поинтересовался, а что такое скупка? Мама объяснила, и я понял, каким образом бабушка собиралась превратить свое золото в деньги. — Ты ездила в Тирасполь? — спросил я. Мама удивленно на меня посмотрела. — Зачем? — У нас в городе нет никаких скупок. — Глупыш! — усмехнулась она. — Скупка находится в ювелирном около школы. — Конечно! Я знал магазин «Изумруд», самый большой в нашем городе. Мама часто в него заходила, но никаких покупок не совершала. Каждый раз я допытывался, какой интерес просто так смотреть на прилавки. В ответ она тяжело вздыхала. — Хоть посмотрю. Утконосиха подбивала на духовой оркестр, — продолжила мама разговор. — Три раза ха-ха, шита белыми нитками. Ее муженек на барабане стучит, хотели за наш счет поживиться. Естественно, я не выдержала, говорю, а военный парад и гроб на лафете не желаете? Услышав об оркестре, я вскинулся. А не сыграть ли Мендельсона во время поминок? Мама отмахнулась. Опять он за рыбу грош. Но я пояснил. Музицировать буду не для услады кугутов, а как будто для себя. Мол, на днях предстоит сдача фрагмента в школе искусств. Уйду на кухню и стану как можно громче пилить струны. Кугуты быстренько разбегутся. — Лишь бы разведка не разбежалась, — улыбнулась мама. Мы посмотрели друг на друга и разом прыснули.